Глава 6. Наказание еретиков. «Да пота места, господине, мне князь великий велел пристать и говорить, и мне, господине, мнится, кое государь наш блюдется греха казнить еретиков». Письмо Иосифа Волоцкого к духовнику Иоанна III. Ложечников цитирует письмо Иосифа Волоцкого духовнику Ивана III, архимандриту Андроникова монастыря, Митрофану. История государства российского, том 6. «Немало честили Иоанна духовный и народ за то, что он, украшая стольный город свой, ломал церкви извечные и переносил кладбища за посады. И нечестивым называли, и гробокопателем. Действовали против него словом Святого Писания и сарказмами. А что вынесши церкви, да и гробы мертвых, писал новгородский архиепископ Геннадий к митрополиту Зосиме, да и на том самом месте сад посадите, и то, какова нечисть учинена. От Бога грех и от людей сором». Здесь приезжал жидовин новокрещенный, Данилом зовут, а ныне христианин. Да мне за столом сказывал во все люди: «Понарядился Есми из Киева к Москве, и наде мне почали жидова лаяти. Собака де ты, куда нарядился? Князь де великой на Москве церкви все выметал вон». Долетали эти стрелы до Ивана Васильевича, но от них не было ему больно. Он над ними смеялся и продолжал делать свое. Представления нередкие и убедительные, голос народа, покорный, но докучливый, насчет жидовской ереси, возбудили живее его внимание. Он приказал нарядить собор и исследовать ересь. Хотели пытать обвиненных, он запретил. Хотели казни, не позволил. Государь соблюл себя от греха казнить их. Согласно с волею его, собор проклял всенародно ересь. Кому назначили ссылку, кому народное поругание, наказание стыдом примерно в царствовании государя Грозного и в XV веке. После осуждения ереси жидовствующих церковным собором 1490 начались гонения на еретиков. Описанное наказание стыдом в действительности происходило в Новгороде. Окончательная, более суровая расправа с ересью состоялась после собора 1503 года. Многие были заточены в тюрьмы, наиболее активные приверженцы ее, в том числе родной брат Федор Курицына, сожжены. Мы видели, что составление списка еретикам было поручено их покровителю. Заметили также, кому составлялся список. Великий князь в угождении некоторым духовным лицам прибавил от себя нескольких явных отступников, ему указанных. Назначенных в ссылку немедленно отослали в дальние города, другие взяты под стражу, из них готовили потеху народу. По этому-то случаю схарию было небезопасно в Москве. Иван Васильевич и не подозревал его в своем стольном городе. Но когда б навели на него гневный взор великого князя, не миновать бы ему участи мамоновой матери. Конечно, жида б не поберегли. Благоразумнее было ему убраться вовремя из Москвы. Он это и сделал, увезя с собой богатую дань, собранную с легковерия, глупости и любви ко всему чудесному, ко всему таинственному, этой болезни века. В своей фурии вез он, чем на будущее время выкупить себя с семейством от гонений немецких граждан и князей. Днем потешным не замедлили. Местом зрелища назначены Красная площадь и прилегающие улицы. Ныне не гонит народ, как на посольский ход, сам бежит к месту зрелища. Там было для него дело стороннее, кроме ротозейного удовольствия. Везли какого-то немца к господину их. А зачем, про что, владыка небесный ведает». Сюда приходит он на свой праздник, на решение своего дела, затеянного по его тяжбе, за предмет, близко его сердцу, почти согласно с его желанием, по его приговору конченного. Здесь он зритель казни и вместе заплечный мастер. Ему дают вволю наругаться над высшими себя, и он спешит воспользоваться этой потехой, да и приготовить себе сладкие воспоминания о ней в будущие горькие часы. Торжище опустели, лавки заперты, работы кончились. Жители Москвы и окрестностей, стар и молод, с раннего утра сторожат свои места на площади, на главных улицах. Дальние люди, пешие и конные, прибыв в Москву за нуждами своими, лишь услыхали о потехе, забывают усталость, нужды, сворачивают с дороги своей и спешат причалить к месту общего любопытства. Сюда прискакало и множество дворчан великокняжских, в том числе царевич Каракача и товарищ его Андрей Аристотелев. Площадь ощетинила зрителями. Не с такой жадностью слетаются вороны на добычу, приготовленную чужим трупом, как стекли сюда люди, посмотреть на унижение людей. Не так тесно колышутся маковицы на полосе, куда земледелец положил в рост обильные семена, как теснятся головы человеческие на этой площади. Деревья в садах государевых, которые не успели еще огородить, ломится от движения тысячей, получивших первый толчок от одного двигателя в первых рядах. Паденщики, обливающие трудовым потом кусок хлеба, забыли, что они в один миг уничтожают годовые труды своих братьев. Чернь об этом никогда и не думает. Государевы слуги забыли, что они губят утешение своего князя и пуще грозного властителя. Христиане, что они попирают святыню, землю церковную и прах своих предков, за которые так жарко вступались. Палки недельщиков суетятся о порядке, но и палица тут ничего не могла бы сделать. Едет, наконец, Бирюч. В обнаженный по локоть руке его секира. Перед этим знаком расступается народ на широкую улицу. «Вот православные! Идет воинство сатаны!» — закричал Бирюч громогласно. «Так государь наш, великий князь всея Руси, наказывает еретиков, отступников от имени Христова!» И вслед за ним, как будто сделался взрыв ракетного снопа, от одного конца площади поднялись смех, гам, крики восторга, ругательства. Шум этот постепенно разливается по массе народа и, наконец, затопляет всю площадь. «Странный, чудный поезд!» Стоит посольского. Издали не поймешь, что такое едет. Видишь лошадей, вожаков, всадников, но все это так уродливо. Так сликовано, так окутано шерстью и убрано соломой, что вдруг не объяснишь себе предметов. Ближе, ближе. А, вот что, едут всадники попарно, чинно, стройно. Клячи в первых рядах, на подбор взятые из той конной, где ценят их только по коже, очень годные для анатомического театра, едва передвигают ноги. Эта машина, которой движение дала силы вожаков и старается поддержать, остановить ее, нелегко опять заставить двинуться. В средних и задних рядах лошади побойчей и красивей, вероятно, с целью. Все они наряжены в соломенную золотистую сбрую. Вожаки оборваны, запачканы, но могучи. Ведут коней с важностью и ловкостью искуснейшего конюшего или медвежьих учителей из Сморгони. В местечке Сморгонь Вилинской губернии была школа для обучения медведей. Смотря на их усилия, так и думаешь, что кони готовы у них вырваться. Всадники сидят лицом к хвосту, в вывороченных шубах. На головах шлемы берестовые, остроконечные, с мочальными кистями, в какие наряжает бесов творчество наших суздальских художников. Чело триумфаторов украшено пышным венцом из соломы с надписью «Сатанина воинство». Лица выписаны из страшного пришествия, так они бледны, смущены, скомканы. Мудреноль. Осужденные не знают еще, какой конец будет иметь их торжественное шествие посреди народа, который обнял их своими воплями и, может статься, готов закидать каменьями. Они с трудом держатся на лошадях. Кто старается удержать равновесие, как искусный балансер, и сидит на своей кляче, будто на протянутой веревке? Кто кивает головой, как маятник, или беспрестанно ныряет? Вот оступился конь, и седок с ним погружается. Только сила вожака поднимает их. Один, обратив руки назад, держится искусно за холку. Другой ухватился привежливо двумя-тремя пальцами за верхушку хвоста, как искусный парикмахер за тупей своего пациента. Сыскался, однако ж, отчаянный, который, согнув ногу на крестец лошади, сидит как на подушке, раскланивается народу своим шлемом и уморительно кривляется. Это удальство награждено смехом и пощадой зрителей. Зато другим достается порядком. Сначала встречают их насмешками, ругательствами, кричат «собаки», «Христа распяли», «жидовины», «бесы», «куда собрались в поход?» «К своему князю-сатане?» Поезд все-таки трогается порядком. Скоро недовольствуются бранью, начинают плевать осужденным в глаза. Потом и этого мало. Ребятишки хватаются за хвосты лошадей, надувшись, удерживают их, стягают кнутиками, украшают пучками и венками репейника, которыми успели запастись. Иные кричат: «Что ж мы, бояр и князей его милости сатаны, встречаем без хлеба и соли? Разве нас не достало его?» И вслед за тем сыплется на несчастных каменный град. Тут и скоты, хотя долго терпели, однако ж вышли из себя. Один четвероногой боливар отчаянно легнул, вырвался, выскакал из рядов и тем расстроил все чинное уложение шествия. Сигнал к возмущению подан, оно сообщается, как огонь соломе. Самые те животные, которые всю жизнь свою беспорочно ходили тихим ровным шагом, заржали не весь что и потеряли всякое уважение к своим вожакам. Кто прядает, кто легает, кто кусается, кто ложится. Избранные, в крови которых кипит жар привольных степей, понесли. Тогда суматоха делается почти общую. Некоторые вожаки бросают поводья. Всадники поверяют душу Богу, у которого шлем сполз на глаза, и он, справляясь то с ним, то с лошадью, делает эквилибрические штуки, которых не сделал бы в другое время ни за какие деньги. У другого шлем летит в сторону, и он наклоняется, словно падающая в Пизе башня. Иной схватил хвост лошади и приуморительно держит этот букет перед своим носом. Другой обнял страстно стан своей четвероногой подруги. Многие упали. На лежачих, вопреки пословице, сыплются удары. Плохой из плохих разве не кладет на них печать своего минутного самовластия? Это что мчится навстречу возмутившейся орде? Быстрее птицы, быстрее ветра. Кровный аргамак без седока. Он будто несется по воздуху, и только клубы пыли, катящиеся под ним, означают его путь по земле. Ноздри его горят, как раскаленный уголь, и богатая узда, и черкасское седло, изукрашенное золотой чеканью, и черный атлас его шерсти, все пылает огнем от лучей солнца, и весь он огонь. Нет ему препятствий, валит, топчет, перелетает, что ему на пути не попадется. Народ забыл свою потеху. Все глаза несутся за конем. Кто ближе к нему, суетится только о своей безопасности. Кричат: «Лови, лови! Конь царевича! Конь Аристотелев!» Но никто и не думает ловить. Поймайте птицу на лету. В бешенстве аргамак несется прямо на рогатки, что стоят у пушечного двора, и грудью о высокие иглы их. Лишь раз вздохнуло благородное животное и пало. Чей же это конь? Какого седока сбил он с себя? Господи, уж не Андрюшу ли, сына Аристотелева? Нет, это конь царевича Каракачи, сына государева любимца. Рьяной и пылкой он, однако ж, слушался до сих пор своего ловкого и могучего господина. Царевич, едва не родившийся на седле, умел всегда управлять им по своей воле. Оба азиатцы, они хорошо понимали друг друга. Что ж сделалось ныне с несчастным животным народа? От суматохи ли поезда он вдруг взбесился, сбросил своего всадника и помчался, как будто овладел им ужасный дух? Рассказывают, что какой-то человек, вытеснясь из первых рядов народа, только погладил его сзади. Кто был таков, каков собою, никто не может порядочно рассказать. Верно, колдун, чародей? Царевич лежит без движения на площади. Настоящее бронзовое изваяние, сброшенное с своего подножья. Бледность мертвизны выступает даже из смуглого лица его. Губы побелели, голова разбита. Что он жив, видно только по струям крови, которые окрашивают пурпуром своим его земляное изголовье. Народ сделал около него кружок, ахает, рассуждает. Никто не думает о помощи. Набегают татары, продираются к умирающему, вопят, рыдают над ним. Вслед за ними прискакивает сам царевич Даньяр. Он слезает с коня, бросается на тело своего сына, бьет себя в грудь, рвет на себе волосы и, наконец, почуяв жизнь в сердце своего сына, приказывает своим слугам нести его домой. Прибегает и Антон, хочет осмотреть убитого. Его не допускают. В несколько мгновений долетают вести об этом происшествии до великого князя. Он любил Даньяра, и Бог знает, чем бы пожертвовал, чтобы возвратить ему сына, единственного, страстно любимого сына, последнюю ветвь его рода. Призван Антон. Велено ему тотчас ехать во двор татарского царевича, осмотреть больного и возвратиться к великому князю с донесением, будет ли он жив и можно ли ему помочь. С ним вместе отправлены дворецкий и другой боярин. Они везут слово Ивана Васильевича к Даньяру, чтобы он допустил лекаря до осмотра сына. Грозной воле великого князя не смеет противиться татарин. Антон допущен к одру молодого царевича. Кровь унялась, но обнаружился жар, хотя и не в сильной степени. Лекарь не ограничился свидетельством. Он приступил даже приказ великого князя. Сделаны необходимые перевязки, а потом уж исследован приступ болезни. Иван Васильевич ожидал лекаря с таким нетерпением, что вышел к нему на переходы. «Каков?» — спросил он тревожным голосом. «Бог милостив», — отвечал лекарь. «Силен ушиб. Оказалась горячка. Но раны и болезнь не смертельны. Если позволишь мне лечить царевича, он будет здоров. Спаси его. Ничего не пожалею для тебя. Будешь всегда ходить у меня в милости и в чести. Только смотри, поднимешь ли его? Ручаюсь, государь. Проси от меня тогда, чего хочешь». Не успел еще Иван Васильевич это выговорить, как прискакал ко двору великокняжескому сам царевич Даньяр. «Недаром!» — воскликнул великий князь, побледнев и смотря с подозрением на своего лекаря. «Уж не умирает ли?» «Не может быть. Я тебе не солгал, государь», — отвечал Антон с твердостью. Даньяр вошел к великому князю, упал ему в ноги и завопил. «Батька Иван, не вели ходить лекарю к моему детке!» Помочил ему голову зельем. Стал прокаченько благим матом кричать, словно белины покушал. Татары, русские, все говорят, уморит лекарь, уморит. И я за деткой. Посол цесарский сказал, он много народу. «Антон», — перебил великий князь, грозно посмотрев на него, — «глупцы, злые люди, тут же и посол, не знают, что говорят, или говорят по ненависти», — отвечал Антон. «Когда я пришел к больному, он лежал в беспамятстве. От моей перевязки лекарства очнулся. Слава Богу, в нем пробудилась жизнь. Покричит и перестанет. Если же не станут его лечить или отдадут на руки знахарям татарским или русским, так не ручаюсь, чтобы он завтра или послезавтра не умер». «Мой татарин хочет его вылечить», — сказал Даньяр. «Врут твои татари, полно валяться, как баба», — отвечал Иван Васильевич, давая знать царевичу, чтобы он встал. Потом, обратясь к лекарю, примолвил. «Опять спрашиваю, ручаешься ли, коли ты станешь лечить царевич будет здоров? Я сказал тебе уже раз, государь, никогда не лгу и никогда от своего слова не отступлюсь. Отдаешь ли голову свою в залог? — спросил великий князь, вскинув на него свои огненные взоры. Ужасные, роковые минуты для Антона. Слова Ивана Васильевича были как секира, поднятая над головой. «Великое быть или не быть, Гамлета?» С одной стороны, неопасность болезни, в которой не обнаруживалось никаких отчаянных признаков, честь, оскорбленная послом императорским в глазах великого князя и всей Москвы. Надо было оставаться с именами неуча, невежи, коновала или победить противника своим искусством, своим знанием, выиграть навсегда доверие русского властителя и народа его, вырвать из рук невежества и зависти венок и для науки, для пользы человечества. Не затем ли приезжал Антон в страну необразованную? Вот прекрасный случай для цели его. С другой стороны, безделица, противная ходу болезни, одна неблагоприятная минута, посланная свыше, и прощай, Анастасия, прощай, мать, прощай все, что еще так сильно привязывало к жизни, что жизнь эту делала такой прекрасной. Но честь и опять честь взяла верх. Антон посмотрел на небо, как бы говоря, «Неужели ты отступишься от меня?» И потом сказал вслух голосом, в котором отзывалось сердечное содрогание, «Отдаю свою голову в залог. Только условия. Вот видишь образ спаса нашего?» — перебил Иван Васильевич своим владычно-роковым голосом. «Беру Господа во свидетели. Коли ты уморишь царевича, голова твоя слетит долой. Слышь? Слово мое не мимо идет. Вылечишь? Любая дочь боярская твоя. С нею любое поместье на всей Руси». «О награде не думаю», — сказал Антон. «Думаю о слове своем. Только требую, чтобы все мои приказания насчет больного были исполняемы в точности, слово в слово. Чтобы мои лекарства давали раз в раз, как я прикажу. Чтобы меня впускали к больному царевичу во всякие часы дня и ночи. Еще требую, чтобы один из твоих доверенных бояр, кого сам укажешь, кроме Мамона, наблюдал за этим строго, когда меня не будет при больном. Вот мои условия, государь. Без них и моя наука, и мое усердие — ничто. Без них не берусь лечить». «Буди по-твоему». «Слышишь, друже мой?» — сказал радостно Иоанн. «Мое слово заложено за твоего сына. Я за него отвечаю. Ступай к себе домой. Не слушай пустых речей и не кручинься попусту. Но коли после того не сделаешь по моему слову, не дашь лекарю делать с сыном, что он знает, так я тебе не друг». «Когда так, батька Иван, послушаю тебя», — сказал Даньяр. И все, более или менее утешенные, разошлись к своим обязанностям. Скоро узнал и Мамон об ушибе царевича, будто бы смертельном. Один из его слуг донес ему, что царевич уж и умер. «Ай да приятель! Услужил! Заплатил за серебряную суду!» — говорил Мамон сыну с восторгом, которого скрыть не мог. «Слышал?» «Слышал», — отвечал равнодушно сын. «А, не бывать ей за царевичем татарским, не бывать ей замужем, я сказал. Радуйся, сын». Сын отвечал ему глухим предсмертным кашлем. Еще не дошла до них тайна, что образец отдает дочь свою за Антона лекаря, хотя и потревожило Мамона известие, что Басурмана выжил старый воевода из своего двора, но весть о смерти царевича покуда вознаградила его.